Клара, хорошо воспитанная женщина латиноамериканского происхождения, на примере которой видно, какое глубокое воздействие оказывает пластичное лицо на человеческие взаимоотношения. Она пришла в группу, потому что муж собирался ее бросить, и она сказала, что ей не с кем поговорить, хотя дома у нее трое взрослых детей. Муж ее отказался ходить в группу, но сын 21 года с готовностью принял приглашение. «Я не люблю разговаривать с мамой», — сказал он. «Мне и здесь трудно говорить о ней, потому что она легко обижается и иногда разыгрывает мученицу. Мне всегда приходится думать о том, как она воспримет мои слова, прежде чем говорить, и поэтому я не говорю искренне». Он несколько минут говорил на эту тему, а мать сидела рядом с ним, напряженная, со сложенными на коленях руками, как ее научили в детстве, так что подвижными у нее оставались только лицо, голова и шея. Слушая сына, она вначале удивленно подняла брови, потом нахмурилась, слегка покачала головой, потом поджала губы, потом печально склонила голову, снова подняла и опять наклонила на бок, приняв позу мученицы. Все время, пока сын говорил, пластичные движения головы и мимика лица матери были выразительны, как у героини мыльной оперы. Когда ее сын закончил, доктор Кью спросил у Клары: «Почему вы все время, пока он говорил, меняли выражение лица?» «Я этого не делала», — удивленно ответила она. «Тогда зачем вы качали головой?» «Я не знала, что качаю». «Конечно, качали», — сказал доктор Кью. «Все время, пока он говорил, ваше лицо реагировало на его слова. И именно поэтому он чувствует себя неловко, когда разговаривает с вами. Вы сказали ему, что он может говорить, что хочет, но поскольку ваши реакции на его слова совершенно ясны, даже когда вы молчите, он не решается говорить. И вы даже не осознаете, что реагируете. Если это производит на него такое действие теперь, когда он взрослый, представьте себе, как это действовало на трехлетнего мальчика, который все время внимательно следит за лицом матери, чтобы понять, как он воздействует на нее. Вот почему он думает, прежде чем что-то вам сказать, и вот почему вам кажется, что вам не с кем поговорить». «Но что же мне делать?» — спросила она. «Когда вернетесь домой, встаньте перед зеркалом, и когда сын заговорит с вами, наблюдайте за своим лицом в зеркале». «А сейчас что вы думаете о его словах?» — спросил доктор Кью, и беседа с этого места пошла дальше. В этом случае родитель Клары слушал сына с материнским уважением, и таково было ее активное «я» в этот момент. Тем временем ее ребенок реагировал на услышанное совсем по-другому, но ни ее родитель, ни ее взрослый не подозревали о мимике, потому что она не могла ее ощущать. Но ее сын, однако, был прекрасно осведомлен о реакциях ребенка матери, потому что они происходили у него прямо перед глазами. Ее родитель был искренен, но с ним было невозможно связаться, и все в группе, кроме самой Клары, видели, почему сын не решается с ней разговаривать. Принцип пластичного лица применим к описанным выше материнской улыбке и юмору висельника. Мать может не сознавать, что происходит у нее на лице и какое влияние ее выражение оказывает на детей.